Запись восьмая. Иерихонская труба. Дорогой дневник, в соседнем номере вчера происходил какой-то безумный секс. Так как стены в моем отеле очень тонкие, то всех своих соседей я слышу ежедневно, но до сегодняшнего дня вся эта какофония звучала вполне стандартно для гостиницы. Звук слива воды в туалете, двигающаяся мебель, открывание и закрывание дверей, иногда музыка. Порой кто-то пел или чихал, но вот сексом еще никто не занимался. Сегодня это случилось. Началось все со звука откупоривания бутылки шампанского. Я уже поняла, что ожидается интересный вечер. Далее была музыка, если не ошибаюсь, Адель. Потом послышались глухой мужской голос и громкий женский смех. Затем начала скрипеть мебель. Дальше равномерный громкий стук, как, я думаю, спинка кровати билась о стену. Опыт в любовных утехах у меня был не самый богатый, но я ожидала, что скоро это должно закончиться. Но знаешь что, дорогой дневник, это не закончилось. Чем дальше в лес, тем громче был секс. В какие-то моменты соседка начала кричать так, как будто ее убивают. Я даже вызвала бы полицию, чтобы спасти ее, если бы не это ее... Господи, как можно быть верующей и развратной одновременно? Иногда там прорывалось «мамочки». Никогда не кричала подобного во время секса. Я вообще во время этого не ору. Мебель, судя по звукам, бросала по всему номеру от стены к стене, потому что каждый вопль сопровождался звуком перемещения ножек по ламинату. Я надела наушники и включила Земфиру, но между треками вопли соседки все же прорывались. В итоге альбом закончился, а секс нет. Я решила спуститься на ресепшн и выпить чая, и когда шла по коридору мимо номера, где в эту минуту происходил самый бурный секс всего южного побережья Турции, соседка вдруг издала победный вопль, и я замерла на какое-то время. В коридоре повисла звенящая тишина, я мысленно перекрестилась и пошла обратно в номер. За стенкой послышались звуки льющейся из душа воды, и открылась дверь на балкон. Значит, кто-то моется, а кто-то курит. Я выключила свет и тихонько вышла на свой балкон. Здание было построено так, что если немного вытянуть шею, то можно было увидеть, что происходит у соседей. Так я и сделала. На балконе стоял высоченный турок в трусах и курил. У него был небольшой живот, и все его тело покрывали густые черные волосы. Чтобы меня не заметили, я спряталась обратно. Возраст его я не поняла, но, судя по удовольствию, которое получила моя соседка, мужчина находился в самом расцвете своих мужских сил. Интересно мне было посмотреть и на мою соотечественницу, которая любила упомянуть имя Господа Бога в суе, но, судя по звукам, она все еще мылась. Я почистила зубы и легла спать, но оказалось, что тот победный вопль стал окончанием лишь первого отделения. В 2 часа ночи я проснулась от очередных диких воплей. Соседку снова доводили до оргазма, и второе отделение было громче и интенсивнее, чем первое. Я решила, что терпеть это уже просто невозможно. Натянула шорты и футболку и вышла в коридор. Там я на какое-то время остановилась в сомнениях. Я собиралась постучать в чужой номер и прервать чей-то очень неплохой секс. Но с недавних пор я перестала быть той, что готова терпеть то, что терпеть не обязана. Я громко постучала. Звуки секса прекратились. Потом послышались голоса и далее шаги. Дверь приоткрылась. Я увидела раскрасневшееся лицо девушки. «Хватит орать!» — рявкнула я. «А тебе что, завидно?» — улыбнулась она. Дыхание ее еще не восстановилось, и она тяжело вдыхала и выдыхала. «Я просто хочу спать, как и все остальные постояльцы 4-го этажа. А вы орете, как иерихонская труба». «Как кто?» — скривилась она в гримасе. «Погугли и перестань орать!» Я развернулась и направилась в номер, очень довольная тем, что проявила смелость и отстояла свое право на сон. «Пошла нахрен!» — услышала я за спиной. но ответить не успела. Дверь уже закрылась. Секс продолжился, но был уже тихим и закончился очень скоро. Я уснула сладким сном. Утром позвонила мама. Она вспомнила, что я скоро возвращаюсь, и осознала, что жить, скорее всего, я приеду к ней, поскольку квартира, которую мы снимали с Павликом, была занята им, денег на аренду новой у меня не имелось. Странно, что я сама об этом не подумала. Мама решила начать разговор издалека. «Варя, я общалась с нумерологом, попросила ее посчитать тебя. Ты готова выслушать?» «Нет, не готова. Мне неинтересно», — ответила я сонным голосом. «Я все же расскажу. В конце концов, Сюзанна соглашается считать далеко не всех». В голосе матери звучала претензия, как будто она купила мне что-то очень дорогое, а я это не оценила. «Сюзанна? Это кто-то новый?» «Никогда не слышала этого имени. В твоем паноптикуме новый персонаж?» Я буквально упивалась тем, что оскорбляю мать и ее новую шарлатанку. «Сюзанна — моя ближайшая подруга и очень успешный нумеролог. У нее своя программа на телевидении». Мать подождала, когда я приду в восторг, но поскольку этого не случилось, продолжила. «В общем, я звоню сообщить следующее. Сюзанна сказала, что в ближайшие дни с тобой случатся события, которые заставят тебя пересмотреть свою жизнь». Я чувствовала, что мать читает откуда-то. «Они уже случились», — равнодушно сообщила я. «Меня бросил жених, я в чужой стране с искалеченной взрывом рукой и дебильной челкой». Мать замерла в молчании, а потом громко заговорила. «Что произошло? Почему ты мне ничего не рассказала? Я твоя мать и должна знать». «Ну так звонила бы и спрашивала. Ты же выходишь на связь, когда кто-то из твоих подруг-аферисток советует тебе это сделать». В эту минуту я вообще не заботилась о том, что могу обидеть мать. Я говорила правду. «Да, это так. Но ты же знаешь, мы несовместимы, и подобное общение вполне очевидно, Варя». Против этой несовместимости я была бессильна, поэтому даже не спорила. «Так что там твоя Сюзанна еще насчитала?» «Она считает, что тебе пора начать новую взрослую жизнь, принять себя и пройти свои уроки. Она сказала, что ты всю жизнь идешь, опираясь на кого-то, а это неправильно». Мать дочитала цитату. Видимо, она готовилась к разговору и все самое важное запротоколировала. «Мама, если ты боишься, что я вернусь в твою квартиру, то не беспокойся, этого не случится». Я смотрела в окно и хотела только кофе. «А куда же ты пойдешь? Ты планируешь поселиться у кого-то из подруг?» В голосе матери зазвучало облегчение, и последний вопрос был абсолютно риторическим. Что бы я ни ответила, ее не волновало. Главное, что не к ней. Но я знала, как ее задеть. «Я пойду жить к отцу», — тем же ровным голосом сказала я. «К отцу?» Мать взвизгнула. «К отцу? За что ты меня так ненавидишь? За что?» «Мама, это не ненависть, это несовместимость. В наших с тобой отношениях нет правых и неправых. Мы посланы друг другу, чтобы пройти кармические уроки. Давай же сделаем это достойно, чтобы в следующей жизни не встретиться». «Я думала, ты в это не веришь». «Я и не верю. Это был сарказм. До свидания». И отключилась. Отец от нас ушел, когда мне было 12. Я его совсем не винила. Выдержать эту пытку эзотерикой не смог бы даже победитель битвы экстрасенсов. Каждый день мать пилила его, обосновывая свои претензии какой угодно херней, но не здравым смыслом. Отец ушел к маминой подруге Лиде. Она, как и я, не верила в гороскопы и была женщиной очень приземленной. И то, что папа нашел утешение в ней, лично для меня сюрпризом не стало. Но если ты, дорогой дневник, подумал, что у нас с отцом прекрасные отношения, то вовсе напрасно. Лида забрала отца, но все, что шло к нему в придачу, она брать не хотела. Однажды я позвонила им на домашний телефон и вежливо попросила папу, на что Лида... очень членораздельно сказала: «Варвара, запомни, больше у тебя нет папы. Ты меня поняла? Не надо сюда звонить никогда». Я и не звонила. Я знала, что примерно через год они переехали в другой район Москвы. Об отце мы вспоминали крайне редко и в основном тогда, когда он не вовремя перечислял алименты. Где он и что с ним, мне было неизвестно. Отец из-под одного каблука ушел под другой. Я его не винила, такой он был человек. Я решила, что если бы я являлась хорошей дочерью, он общался бы со мной. А так как я была плохой и знала это с детства, то с пониманием относилась к тому, что отец вычеркнул меня из своей жизни. После разговора с матерью я позвонила Викиной маме. Извинилась за бред, который надиктовала, и тетя Марина сказала, что понимает меня и обид не держит. Добавила, что Викуша поправляется, и к моему возвращению ее должны выписать. Затем я позвонила в страховую сообщить, что пострадала от возгорания. Девушка из колл-центра зафиксировала информацию и пообещала, что свяжется со мной. Тут я наконец-то решила спуститься на ресепшн и позавтракать, но в дверь постучали. Я открыла. В коридоре стояла моя соседка, которая ночью послала меня нахрен. В руках у нее были два больших одноразовых стакана с кофе. «Мир?» — с улыбкой спросила она. Я хотела прокричать «пошла нахрен», но кофе пах так вкусно, что я протянула руку за стаканом. «Это мой», — она прижала его к себе. «Он очень сладкий. А это тебе, капучино без сахара». «Все, как я люблю». «Я тоже извиняюсь. Не надо было мне ломиться. Просто я хотела спать», — сказала я. «У кого кофе попьем? У тебя или у меня?» Она говорила со мной так, как будто мы были лучшими подругами. «Давай у меня. Я вчера купила вкуснейшую пахлаву». На последних словах она повернулась к своему номеру и приложила к замку ключ-карту. Меня впервые пригласил в гости человек, имени которого я даже не знала. В комнате царил беспорядок, везде валялись одежда и обувь. Ночного кавалера я не увидела, видимо, он уже ушел. Соседка открыла холодильник, достала коробку со сладостями и пошла на балкон, кивнув мне головой следовать за ней. Там она закурила, отпила кофе и, наконец-то, представилась. «Меня зовут Айрин», — сказала она, выпуская дым через ноздри. В ее речи был легкий акцент. «Варвара», — произнесла я. «Если честно, то я Ирина, но так как я живу в Штатах, все зовут меня Айрин», — засмеялась она. «Тогда я Барбара», — улыбнулась я. Айрин рассказала, что она — дочь русских эмигрантов, которые в 90-х уехали из России в Штаты и там открыли бизнес, связанный с транспортировкой грузов по суше. Периодически она переходила на чистейший английский и извинялась за это. «Скоро я приступаю к работе в компании моих родителей, но прежде решила посмотреть мир. После Нового года я, как все, буду жить от отпуска до отпуска». Она скривила лицо. «А ты почему одна? Или не одна?» «А я в отпуске», — соврала я. «У меня свой книжный магазин. Я решила, что имею право позагорать, и улетела». Оказалось, что врать мне понравилось. «Что с твоей челкой?» — она смотрела на мои обгоревшие волосы. И тут я вспомнила наши разговоры с Павлом Дмитричем о том, что я должна повернуться к миру лицом и начать общаться с людьми. Если прежде мне приходилось делать над собой усилия, чтобы начать разговор, то тут беседа складывалась сама собой. Айрин так искренне интересовалась моей жизнью, что я решила рассказать ей правду. История о том, как Павлик бросил меня у ЗАГСа и как я одна оказалась в Турции, заняла примерно 2 минуты. Затем дошла очередь и до костра на пляже. Я вынула телефон, показала ей видео и сказала, что это я. Айрин выпучила глаза. «Да так же можно было и без глаз остаться?» Я кивнула. «А Павлик твой подонок. Попереживай еще пару дней, а потом найди нового парня и устрой с ним такой секс, чтобы соседи в отеле напротив услышали». Она мне нравилась. Давай сходим в салон и сделаем тебе стрижку. До этого дня я даже не думала, что так можно поступить. Фетхи парикмахерские были на каждом углу, но ни в одной из них я не видела женщин. Там всегда стриглись, брились и красились мужчины. Соседка рассказала, что на пляже есть отель, в котором открыт нормальный салон, и мастера там что надо. Я упомянула, что осталась без денег благодаря одному сердобольному англичанину, и тут она предложила мне оплатить стрижку. Пусть это будет моим извинением за ночные беспокойства. Я пообещала подумать. Мы допили кофе, доели сладости. Айрин ушла на пляж, а я отправилась к себе. У меня намечалась встреча с Павлом Дмитричем. Дорогой дневник, почему совершенно посторонние люди интересуются моей жизнью? Что происходит? Должна ли я их отшивать? Обсужу это со своим психологом.